Итак, первая песня, она называется «Небесный город». Небесный город разнесли по кирпичу, а город земной собрали по выринке и подарили палачам по калачу. Ну а любимым по горчайшей поросинке на платье дыры после жадных рук слезами усмирили синее море, без жалости отдали слух и звук. Себе оставили щепотку сладкой соли и выходили звери на помост и честно прыгали в горящий обруч, и мы смеялись, не жалея слез. Полынь растет и серебрится горечь, и в сердце полнолуние острей, и луч как меч и нож разрежет камень. На мне зажгли огни, и лгут все компасы, и звезды под ногами. Когда будет тепло.